Глава 8. Четвертый рассказ Степана Королева. Чудовище вида ужасного. Борт громовержца Гельвеция. 18-30 августа 3273 года. Против ожиданий мы провели на Кирене не более 2 стандартных суток. Необходимый капитану Вольфу товар доставили с большой задержкой. «Ничего не поделаешь», — развел руками Гофер, командовавший погрузкой. Урчал электромотор портового крана, переправлявшего в распахнутые люки трюмов громовержца контейнеры с неизвестной мне маркировкой. Алая семилучевая звездочка в белой окружности. «Груз деликатный. В портовой лавке не купишь. Капитану пришлось лично отправляться на Норик, договариваться». «Эй, бестолочи! Справа придержите! Вы что, ослепли?» Мы с Нетика знали, что свободные торговцы заказали на Норике 7 партию современного вооружения, которое следовало переправить на Меркуриум. Капитан обмолвился, будто осенью грядут важные события, способные изменить ход истории, однако в подробности не посвятил. Нетика тогда заметил. «Недовольных положением на планете хватает. Чаша терпения переполнилась. Остается надеяться, что на сей раз мятежники будут действовать стремительнее и успешнее, чем 130 лет назад. Прежние ошибки учтены. Последователи твоего скандально знаменитого предка уяснили, что без инопланетных технологий вступать в открытую схватку с Советом бессмысленно. Хотелось бы знать, сколько единиц оружия ганзейцы переправили на Меркуриум. С десятком импульсных винтовок много не навоюешь. Значит, подготовка ведется основательно. А тут еще твоя персона весьма кстати подвернулась». «Махровая уголовщина», — вздохнул я. «Полный букет. От контрабанды оружия до подготовки государственного переворота. Ты был прав. Мне светит в лучшем случае виселица. В худшем — распнут или четвертую. Есть и третий вариант. Я убью тебя собственными руками, если не перестанешь сквалыжничать. Представь, каково сейчас Зигвальду с его готицами. А ведь не стонут и не плачут». Меркурианским варварам и впрямь приходилось несладко. Даже сравнительно образованные дворяне, наподобие самого Зигвальда с братишками, чувствовали себя крайне неуютно. В их представлениях иной мир должен был походить на родной Меркуриум. Однако мрачная Кирена вогнала готийца в состояние перманентной депрессии. Никто из экипажей лоди не сходил на берег. Чужаков из числа местных жителей, пытавшихся пообщаться с бородатыми гостями из отсталого мира, на борт не пускали, выставив стражу с арбалетами. По мнению самого Зигвальда, на Кирене все было неправильно. 2 солнца на небе. Где эдакое видано? Машины кругом. Люди как один куда-то спешат. Никакого благочиния и степенности. Город на воде стоит. Разве так можно? Строят не из дерева, а из железа. Если и прочие миры таковы, меркурианцам там делать нечего. Мы с Нетика, наоборот, отрывались по полной. Я на полных 6 часов засел за информационный терминал в киберкафе. Взглянуть собственными глазами на многообразие планет Конвенции. Выяснилось, что кроме 3 с лишним тысяч миров, миллионников, существует еще 29 тысяч официально зарегистрированных систем, колонизированных людьми Homo Novus. Людей там совсем немного. Где 1-2 семьи? Теперь я понимаю, что означали слова Николая, когда он говорил о собственных планетах. Где несколько тысяч? Интереса в экономическом и демографическом плане они не представляют. Но если помнить о физическом бессмертии обитателей, численность населения в течение ближайших нескольких столетий наверняка резко увеличится, и Конвенция пополнится новыми мирами. Это, знаете ли, не идет ни в какое сравнение с нашим злочастным содружеством. Настоящая империя, разбросанная по всем рукавам Млечного Пути и 4 соседним галактикам. Если когда-нибудь в процессе общественной и политической эволюции отыщется человек, способный объединить конфедерацию Конвенции на основе централизованной сильной власти, человечество станет доминирующей силой на пространстве сотни тысяч световых лет. Никакие зеленые человечки не страшны. Вот, кстати, давайте-ка поглядим, что может рассказать инфосеть о содружестве Сириус-центра И, конечно, о разумной чужой жизни. Вскоре я понял, что содружеством и судьбой дальних родственников люди новые интересуются мало, пускай и в полглаза приглядывают за ними. Стандартный набор исторических и экономических сведений, общая статистика, характеристики отдельных густонаселенных миров. Родной мне Эпсилон Эридана описан во всех подробностях. Я едва не прослезился, посмотрев серию снимков. Большой раздел посвящен истории Земли времен катастрофы. Где и сколько людей уцелело после вирусной атаки, основные направления миграции, чуть не поименный перечень первых. Я выбрал букву «К», провел поиск, обнаружил краткую страничку, посвященную господину-алхимику. Вот он, Крылов Н.Р. во всей красе. Все правильно. В настоящий момент является сотрудником университета Грауфа. На самой Земле, оказывается, сейчас никто не живет. Планету оставили в покое. Пусть отдыхает после долгой эпохи доминирования людей. Посещать не возбраняется. Для желающих приведена схема прыжков по металлабиринту из крупнейших центров конвенции. Контрольная комиссия настоятельно советует любопытным ничего на Земле не трогать и сувениры с собой не увозить. Древний мир должен остаться памятником великому прошлому и миллиардам жертв катастрофы. Разумно. Незачем беспокоить призраков. А что с зелеными человечками? Капитан Вольф упоминает о нечеловеческом разуме, будто о чем-то само собой разумеющемся. Значит, Homo novus давно привыкли к мысли о том, что люди во Вселенной не одни. Итак, среди звездных систем Млечного Пути, заселенных чужаками, планет пока не обнаружено. Причем ключевое слово здесь «пока», ибо исследована от силы одна 200-я часть от общего количества миров. Автоматические зонды продолжают сверхдальнюю разведку, но работа идет медленно. Не мудрено. На полное описание Млечного Пути с миллиардами звезд уйдет не одна тысяча лет. 354 года назад, в объективном стандартном времени ясно, судно «Кассель», принадлежавшее правительству системы Норик-7, переместилось через лабиринт к солнцеподобной звезде класса G4 в скоплении Лебедя. Номер в регистре HD 997834A. Сразу выяснилось, что четвертая и пятая планеты системы находятся в зоне биосферы светила. Фанили. Регистрировалось мощное электромагнитное и микроволновое излучение, из чего было сделано само собой разумеющееся заключение. Миры обитаемы. Передача по линии Планка в Нарикианский центр контроля вскоре прервалась, с Касселя успели передать, что судно подверглось массированной атаке неизвестных объектов. Экипаж попытается добраться до ближайшей точки перехода и отступить, но... Когда стало ясно, что Кассель исчез и, скорее всего, уничтожен, с Норика отправили новую экспедицию. На этот раз в нее входили 4 тяжелых авианесущих рейдера, по 15 истребителей и 9 штурмовиков класса «Планета Космос» на каждом. Плюс миноносцы прикрытия. Они вышли из лабиринта на окраине системы, в облаке Оорта, отправили к системообразующей звезде беспилотные модули радиоэлектронной разведки и выяснили неприятный факт. Обитавшие на планетах HD 997834A нелюди категорически против общения с братьями по разуму. Сначала чужаки уничтожили автоматические станции, а затем ударили по пришельцам всей мощью своего флота, способного совершать внутрисистемные прыжки. Перед боевой группой нарикианцев внезапно материализовалась эскадра числом в полсотни кораблей, без предупреждений открывшая ураганный огонь. Обратно вернулись 2 миноносца и 1 тяжело поврежденный рейдер. Безвозвратные потери – 2407 человек. По меркам новых миров это очень много. Из этой истории было сделано 3 вывода. Первый. Люди впервые столкнулись с чужой высокоразвитой техногенной цивилизацией. Больше того, цивилизацией негуманоидной. Записанные перехваты визуальной связи чужаков ясно свидетельствовали. На людей эти существа похожи меньше всего. Я просмотрел находящиеся в открытом доступе голограммы. На них изображались тварюги самого невероятного облика. Я и описать-то не берусь. Вывод второй. Если чужаки обладают прекрасно организованным флотом и системой предупреждения о вторжении в их мир, значит они чего-то, или скорее всего кого-то, боятся. И уж точно опасаются не Homo sapiens novus. Прежде никогда с обитателями HD-97834A не контактировавшими. Встает резонный вопрос. Против кого чужаки держат наготове боевую эскадру? Безусловно, скопление лебедя находится у черта на куличках. Другая галактика. Но учитывать возможные риски и угрозы отныне придется со всей серьезностью. Отсюда вывод третий. Чтобы не допускать подобных случаев в будущем, надо как следует вооружиться. На всякий случай. Было принято решение о строительстве супертяжелых авианосцев с многократно дублированными оборонительными схемами. Поддержка, ударные крейсера, на порядке превосходившие огневой мощью все известные доселе космические корабли. Первое авианосное соединение было полностью готово к бою спустя 20 лет после стычки с чужаками. Построить флот такого уровня невероятно сложно и дорого. Упрямые и злопамятные нарикианцы продолжили разведку в скоплении лебеди, но теперь исследовательские суда сопровождались обязательным конвоем. Мысль поставить на место взорвавшихся нахалов с HD-97834A военное руководство не оставляло. Они умышленно нарывались, искали встречи, блуждая по окрестным звездным системам. Случай показать силу выдался в 3014 году. Отыскалась крупная база чужаков, охраняемая боевыми станциями. С линейного крейсера во всех возможных диапазонах в двоичном коде было передано сообщение, что атака является акцией возмездия за тот самый давний инцидент, после чего эскадра открыла огонь на поражение, уничтожив как противника, так и сам планетоид. С технической точки зрения это можно было бы назвать межцивилизационной войной. Но похоже, чужаки мигом осознали, что связываться с новой силой, появившейся в их галактике, будет себе дороже, и никаких ответных мер не приняли. Наоборот, с того дня нелюди делали вид, словно нарикианских кораблей, иногда появляющихся в радиусе полусотни световых лет от их мира, вовсе не существует. Военные Норика, в свою очередь, также поддерживали холодный нейтралитет, избегая прямых стычек и не приближаясь к колонизированным чужаками планетам. Что еще? В Магеллановых облаках обнаружили нематериальную цивилизацию млекопитающих эмпатов. Эти существа развивались по дарвиновскому типу и внешне напоминали маленьких обезьянок. Их сразу отнесли к гуманоидному типу и решили не беспокоить, оставив на планете автоматические зонды-наблюдатели университета, взявшего на себя ответственность за исследования. Ученые-мужи опасались, что прямое вмешательство и непосредственный длительный контакт нанесут разумному сообществу непоправимый ущерб. Слишком чужды были люди для безобидных лемуров. Граульфианцы предполагали, что в отдельных мирах наблюдается развитие протоцивилизаций, сирич групп живых существ, обладающих зачатками коллективного или индивидуального разума, наподобие дельфинов Земли. На этом сведения о зеленых человечках исчерпывались. Не так много, но и не мало. Значит, старинные предположения оправдывались, и у людей во Вселенной есть собратья и конкуренты. И как после этого понимать слова капитана и господина Гофера о неких разумных тварях, которые якобы обитают в Меркурианском океане? Я повернулся к Нетика. Заметил, в инфосети миров конвенции и на портале университета нет никаких упоминаний о нечеловеческой цивилизации Меркуриума. Или они действительно ничего не знают? Или университет умело скрывает эти сведения? Зачем? Вот вопрос. А затем, что после обнародования эдакой сенсации на Меркуриум сбегутся толпы ученых со всех ближайших планет и в сотню раз больше любопытных. Не задумываясь, ответил ИР. Последних, впрочем, немедля выгонят. Ты саму конвенцию и прилагающиеся к ней нормативные акты прочитать удосужился? Что там говорится о возможном общении с чужаками? Правильно. Навязчивости не проявлять. Изучать щадящими методами. В их жизнь не вмешиваться. Инструкция разработана подробная. А это означает, что граульфианцы в один момент потеряют эксклюзивные права на работу в системе Меркуриума и поставят под угрозу огласки проект «Легенда». «Все-то ты знаешь», — я покачал головой. «Но объяснение правдоподобное. Узел с Меркуриумом завязан такой, что вовек не распутаешь. Если только этот узел не разрубить. Последствия, опять же, непредсказуемы». «Доступная информация — это замечательно. Но кроме ознакомления с жизнью миров Конвенции, на Кирене меня интересовало и нечто другое. Пожив на Меркуриуме, я убедился, что без средств личной защиты выжить на неофеодальной планете будет сложно. Особенно принимая во внимание мой нынешний двусмысленный статус. Комплект спасательного оборудования Эквилибриума входил плазменный пистолет Штерн, который я постоянно ношу с собой. Но хотелось чего-то поувесистее и поубедительнее. «Понятия «черный рынок оружия» здесь не существует», — объяснил лейтенант Гофер, к которому я обратился за консультацией. «Любой товар доступен. Главное – уплатить за него. Водородную бомбу вы, разумеется, не купите. Конвенция строго ограничивает оборот средств массового поражения. Они находятся только в ведении правительств отдельных планет. Продажа частным лицам запрещена». «Герцог, что вы хотели бы приобрести?» «Выбор широчайший, но за эксклюзивными моделями придется отправляться непосредственно на планету-производитель. А это долго и накладно. Требуется нечто наподобие индивидуального компактного телохранителя», — ответил за меня Нетика. «К сожалению, будущее непредсказуемо. Может статься, что я в нужный момент не смогу находиться рядом со Стефаном фон Визмаром». «Нетика!» — воскликнул я. При одной мысли о расставании с симбионтом мне стало нехорошо. «А что?» — андроид посмотрел на меня озадаченно. «Необходимо предусмотреть все возможные вероятности. Именно поэтому оставь глупые мысли о кинетической винтовке, боевом костюме или другом тяжелом вооружении и сосредоточься на предложенном мною варианте. Незаметное, но в то же время до нельзя эффективное личное оружие, оснащенное подобием искусственного разума. Господин лейтенант, на Кирене возможно отыскать что-либо похожее?» «Конечно», — кивнул Гуфер. «Через 2 часа я освобожусь, и мы прогуляемся в юнунианское коммерческое представительство. Это недалеко от гавани». К вечеру я стал обладателем почти невесомого стального разомкнутого обруча, который следовало носить на шее. Смотрелся он точь-в-точь, как излюбленные готийцами витые гривны. По виду обычнейшее мужское украшение, без изысков. В светлый металл вплавлены 2 янтарные капли, стилизованные под пчелок, длиной с фалангу пальца. Обошлась гривна в 1,5 килограмма золота, принесенного с собой. Покупка исчерпала резервы моего личного счета на карточке и пожрала значительную часть средств лейтенанта Гофера. Последний ненароком заметил, что за такие деньги можно было бы купить атмосферно-космический челнок, правда, без вооружения. Юнонианцы с полуслова поняли, что именно требуется уважаемым клиентам. «Новейшая модель? Извольте взглянуть. Технические характеристики отвечают высочайшим стандартам. Обычно такие игрушки используют весьма обеспеченные люди». «Что умеет делать? О, многое!» «Я теперь сам себе кажусь примитивной паровой машиной», — вполголоса сказал Нетика после подробного знакомства с шедевром умельцев Юноны-2. «Втулка, поршень, насос, пых-пых, поехали! Насколько просто и настолько же гениально! Это уже не примитивные и устаревшие нанотехнологии. Юнонианцы работают на квантовом уровне. С ума сойти! Упрятать термоядерный реактор в чип размером с маковое зернышко. С такой гривной и впрямь не страшен никакой серый волк. Устройство-телохранитель способно автоматически создать поле, которое остановит любой материальный объект с небольшой массой, зафиксированный в радиусе 0,5 километра и движущийся по направлению к человеку с опасной скоростью, превышающей 35 км в час. Пуля, стрела или дротик попросту срикошетят от возникшего энергетического кокона. Далее. Предупреждение и защита от ионизирующего излучения или направленных микроволн. Спецрежим боевой ситуации, когда поля экранируют и отражают плазменные и лазерные разряды. Удержание в коконе запаса воздуха на четверть часа при попадании в агрессивную среду от вакуума до воды. Моноволоконная осмотическая маска, выбрасываемая в случае опасности. При наличии физического противника, человека или животного, активируются пчелки, янтарные вставки покидают материнский носитель, левитируют и поражают врага направленными высокоэнергетичными импульсами. Любые системы связи, от линии планка до широкополосной. Я сразу попросил настроить прибор на андроида. Нетика получил сигнал и ответил. Микропроектор гривны создал перед моим лицом объемное изображение андроида. Добавочно. Типовой набор детекторов. Движение, общая масса объекта, биомасса, направление, энергоактивность и так далее. Определитель параметров окружающей среды. Навигатор, способный определить местоположение любой из известных звездных систем по рисунку созвездий. Управление прибором мысленное или тактильное, путем касаний. «Вам придется потренироваться», — сказал менеджер юнонианской фирмы, смотревший на меня с нескрываемым интересом. Вероятно, он впервые видел представителя старого человечества. Интересоваться и допытываться, откуда на Кирене появился обычный Homo sapiens, не стал. Нарушение этики. В финале нам объявили, что гарантийный срок эксплуатации устройства – 50 стандартных лет. Стоит пассивный телохранитель очень дорого. Дорого так дорого. Я и лейтенант Гофер скупиться не собирались. Я откровенно побаивался за свою нежную шкуру, которую на Меркуриуме способна всерьез попортить какая-нибудь зубастая тварь. А Гофер был свято уверен, что на потомков Визмара никаких трат не жалко. Подозревая, что лейтенант выложил со своей кредитки куда больше, чем сказал нам. Что такое несколько сотен граммов золота за столь удивительную вещицу? Далеко не во всех мирах конвенции ходят настоящие деньги или используется золотой эквивалент, приоткрыл часть секретов межзвездной экономики Гофер, отвечая на мои навязчивые вопросы. Наличные в обороте только в провинциях наподобие Кирены. Но если обменяться с юнонианцами частью закрытой и неизвестной доселе информации, можно получить солидную скидку. Забудьте, вас это ничуть не касается. Сведения о Меркуриуме я предпочитаю держать при себе. А ведь свободные торговцы бывают во многих мирах и многое знают. Такова наша профессия. Как все сложно, не переминул съехидничать Нетика. Сфера деятельности Ганзы оказывается гораздо шире, чем я предполагал. Ввоз незаконных товаров на Меркуриум только часть бизнеса? Часть, преспокойно кивнул Гофер. Наиболее важная. Господин Нетика, я же не спрашиваю вас о взаимоотношениях внутри сообщества Птолемей, об иерархии искусственных разумов или внутренних конфликтах цивилизации ИР. Или вы готовы настолько довериться? Не готов. Беззаботно отозвался Нетика. Каждый имеет право на тайны. Но позвольте задать последний вопрос, господин лейтенант артиллерии. Неужто все аферы вы проворачиваете на старомодном парусном корабле? Не верится? Мы морской народ, хмыкнул Гофер. Отвечу да. Во всех мирах и во всех временах. Услышав последнюю, особо выделенную голосом фразу, Нетика бросил на меня красноречивый взгляд. «Во всех временах, значит, с учетом возможности путешествий по временным потокам металлабиринта, ганзейцы могли забраться очень и очень далеко. Это надо принимать во внимание». Последний вечер на Кирене заканчивался. Погрузка таинственных контейнеров в трюм громовержца завершена. На готийских ладьях наблюдалось оживление. Готовились ставить паруса. Красноватая звезда двойной системы уже зашла. Ее бело-фиолетовая спутница медленно уползала за горизонт. Резко отмеченный гладью мрачного негостеприимного океана. Помощник Мильх и боцман Клаус вновь сопровождали корабли готийцев. Никто, кроме них, не умел провести судно через точку сингулярности. Менее чем через час мы вернемся на Меркуриум. Мы с Нетика оставались на мостике. Я почти перестал бояться, а ИР продолжал безуспешные попытки разгадать, как естественно эволюционировавшие организмы а вовсе не электронный сверхразум, подчинили себе пространство и время. На этот раз переход не был для меня шокирующим событием. Из сумерек Ирены громовержец вынырнул в рассвет Меркуриума. Восходящее солнце слева по борту, погода отличная, легкий бриз, море спокойно. Корабли готийцев появились из пустоты спустя минуту и заняли привычное место в строю, на четверть километра позади и чуть правее.